Хорошо, когда рядом пудель. Как сообщила Mainichi Daily News, 4-летний пудель был отмечен японской полицией за помощь в обеспечении безопасности на дорогах. Во время проводимой в стране кампании за безопасность движения Плуто прошел 20 метров на задних лапах по пешеходному переходу, выставляя на показ ленту с надписью «Безопасность движения». Это произвело на прохожих столь сильное впечатление, что они выдвинули Плуто на получение премии. Все прошло на высшем уровне. Плуто пришел в полицейский участок в Иссе на задних лапах и получил приз «Собачью еду». Было время, когда с пуделями охотились на уток. Их замысловатые прически были изобретены для удобства при плавании, а помпоны на лапах нужны, чтобы не переохлаждались суставы. Фрэнк Синатра подарил Мэрилин Монро пуделя, которому актриса дала кличку «Мафия». На аукционе во время распродажи ее имущества бирка пуделя и его регистрационное свидетельство были проданы за 63 тысячи долларов. В 2005 году в Нью-Йорке из всех пород собак больше всего было зарегистрировано пуделей. У сэра Уинстона Черчилля был пудель по кличке Руфус. Как-то вечером Черчилль смотрел Оливера Твиста, а пес сидел у него на коленях. Когда дело дошло до сцены, где Билл Сайкс избивает своего Булсая, Черчилль прикрыл собаке глаза ладонью и, обращаясь к ней, проговорил: «А сейчас не смотри, мой дорогой, я потом тебе расскажу, что там произошло». После того, как Руфус умер, Черчиллю понадобился Руфус II, про которого он сказал: «Его зовут Руфус II, но «два» не произносится». Семейству Уолта Диснея принадлежал пудель по кличке Леди.